Скандалы в индустрии интернет-знакомств. Порнография, утечка данных, корпоративная культура. Скандалы время от времени сотрясают индустрию интернет-знакомств. Это приводит к оттоку пользователей и рекламодателей сайтов и приложений, и даже прекращению их функционирования. Появление сервиса знакомств стало крахом для социальной сети MySpace, основанной в 2003 году и ставшей самой популярной социальной сетью с 2005 по 2008 года. В 2006 году против социальной сети MySpace было начато в США расследование в связи с размещением порнографических материалов и их доступностью для несовершеннолетних пользователей. Всего было возбуждено 40 дел. За социальной сетью закрепилась репутация места для маньяков и сексуальных извращенцев, использующих сеть для склонения несовершеннолетних подростков к сексу. Неспособность компании убрать порнографические материалы со своей платформы и сексуальных извращенцев спровоцировала массовый уход пользователей, ищущих нормального общения, а также благонадежных рекламодателей, место которых заняли маргинальные. Если в 2008 году, по данным Comscore, у MySpace было около 76 миллионов посетителей в месяц, а чистая прибыль от рекламы составляла 800 миллионов долларов США, то в 2009 году, а ежемесячно социальная сеть теряла до 1 миллиона пользователей, рекламная прибыль снизилась почти в два раза, до 470 миллионов США. В 2011 году число пользователей сократилось в два раза, 34,8 миллиона пользователей, а прибыль от рекламы пользователей упала более чем в два раза, до 184 миллионов долларов США, причем большая часть рекламы представляла объявления маргинального характера. Несмотря на ужесточение мер безопасности, предпринятых для защиты несовершеннолетних пользователей от сексуальных домогательств, обращения со стороны подростков на домогательства на MySpace не прекратились, а репутация компании MySpace оказалась навсегда испорченной. Ее место занял Facebook, ставший самой крупной социальной сетью в мире. В 2015 году хакеры The Impact Team взломали сайт онлайн-знакомств для коротких интрижек Эшли Мэдисон и украли личные данные 37 миллионов пользователей. В августе 2015 года они были выложены в сеть. Информация по каждому пользователю содержала полное имя, адрес, телефон, пароли, GPS-координаты, данные о банковских картах и информацию о PayPal-аккаунтах, а также внешние характеристики пользователей – вес, рост, цвет волос и так далее. Более того, в сети оказалась внутренняя документация компании «Evite Life Media». Надо сказать, что хакеры в этом случае боролись не за высокую мораль пользователей, а против практики ведения бизнеса компании Evite Life Media, которая, вопреки своим заявлениям, не удаляла данные кредитных карт пользователей и вела нечестный бизнес, по мнению хакеров. Публикация данных хакерами произвела огромный скандал, в котором оказались замешаны американские и канадские государственные служащие. Журналисты в слитой базе данных Эшли Мэдисон обнаружили около 15 тысяч аккаунтов, зарегистрированных с адресов на доменах верхнего уровня американской армии и правительства США. По некоторым данным, это стало причиной нескольких самоубийств. Пострадали и другие сайты компании Evite Life Media. Coach Life для женщин в возрасте и молодых мужчин, и Established Men для богатых мужчин. Компания Evite Life Media предложила 380 тысяч долларов США в награду за информацию о личностях хакеров. В 2015 году Эшли Мэдисон стала предметом расследования Федеральной торговой комиссии США за генерацию поддельных профилей женщин для привлечения пользователей мужчин. Канадская компания согласилась на обвинение и заплатила штраф в размере 1,6 миллиона долларов США. После этого Эшли Мэдисон поручила компании Ernst & Young провести аудит активных пользователей мужского и женского пола. И это не единственный случай. В 2015 году был взломан сайт для интимных знакомств Adult Friend Finder. Данные 412 миллионов пользователей приложения оказались в сети, включая их сексуальные предпочтения, ориентацию, электронные, почтовые и домашние адреса, даты рождения и никнеймы. Также пострадали интимные сайты Brothers Forum, YouPorn, Cams.com, Penthouse.com, Stripshow.com, iCams.com. Известно о двух крупных атаках на сайт beautifulpeople.com. В 2011 году компьютерный вирус Shrek позволил зарегистрироваться на сайте beautifulpeople.com пользователям без отбора и голосования. Дело в том, что на сайте beautifulpeople.com Могут пройти регистрацию и стать его полноправными членами сообщества только красивые люди, которые одобрят зарегистрированные пользователи после голосования. По данным статистики сайта, каждый седьмой из желающих стать пользователем beautifulpeople.com получает одобрение. Больше всего одобрений получают пользователи из США, Дании и Франции, а отказов из Великобритании, России и Польши. Представители сайта beautifulpeople.com выступили с заявлением о случившейся хакерской атаке, а также направили письма с отказами в регистрации более 30 тысячам человек. В 2016 году сайт знакомств beautifulpeople.com опять был взломан. Персональные данные 1,1 миллиона пользователей beautifulpeople.com оказались в продаже на черном рынке. Профили около 6 миллионов пользователей популярного приложения знакомств Coffee Meets Bagel оказались взломаны хакерами в этом году в день Святого Валентина. Нарушение было обнаружено после того, как большой объем данных появился в продаже в Darknet. В своем заявлении компания сообщила, что несанкционированная сторона получила доступ к частичному списку пользовательских данных. В свою очередь, компания-разработчик наняла экспертов по судебной безопасности и привлекла правоохранительные органы. Пострадали от действий хакеров в этом же году пользователи сайта OkCupid. Их учетные записи были взломаны, имена и пароли были изменены, поэтому они не могли восстановить доступ к своим профилям и информации об их учетных записях. Приложение для знакомств Jack опубликовало все фотографии пользователей, даже отмеченные как частные, из-за неправильно настроенного хранилища Amazon Web Service. Еще одним приложением, которое присоединилось к списку взломанных хакерами, стало популярное китайское приложение знакомств Momo. Данные 30 миллионов пользователей приложения были выставлены на продажу в китайском Dark Web всего за 200 юаней, около 30 долларов США. Данные включали номера телефонов и пароли. Новый скандал, связанный с продажей данных пользователей, случился в 2017 году. Вся его пикантность была связана с тем, что покупка данных пользователей осуществлялась самими компаниями-разработчиками приложений для искусственного раздувания аудитории пользователей. Инициатором расследования стала исследователь Джоанна Молл и немецкая компания Tactical Tech. Их совместный проект под названием The Dating Brokers – An Autopsy of Online Love разоблачил теневой мир брокеров данных, продающих информацию из профилей онлайн-знакомств, и пролил свет на использование персональных данных в цифровую эпоху. Под видом продавцов они приобрели в мае 2017 года 1 миллион профилей от компании USDate, всего за 153 доллара США. Профили, приобретенные у USDate, были получены из целого ряда популярных приложений и сайтов знакомств, включая Match, OkCupid, Plenty of Fish и Tinder. Информация включала имена пользователей, адреса электронной почты и подробную персональную информацию, а именно пол, возраст, национальность, сексуальную ориентацию, интересы, профессию, физические характеристики и черты личности. По заявлению Джоанны Молл, продажа онлайн-профилей знакомств является обычной практикой в отрасли онлайн-знакомств. Новые приложения знакомств часто покупают профили для заполнения своего сайта при запуске. Профили часто продаются пакетом классифицированных характеристик, например, по возрасту или сексуальной ориентации. По мнению Джоанны Молл, данные пользователей становятся также доступны при слиянии компаний-разработчиков, а также продаже сайтов и приложений знакомств новым владельцам. В мае 2019 года Apple и Google удалили из своих магазинов три приложения для знакомств – Meet24, FastMeet и Meet4U, после того, как Федеральная торговая комиссия США предупредила, что они подвергают несовершеннолетних детей риску от действий потенциальных сексуальных преступников. Стало известно, что дети в возрасте до 13 лет могли подписаться на эти приложения и общаться с другими пользователями, включая взрослых, что является нарушением закона, который требует согласия родителей детей. Также Федеральная торговая комиссия США сообщила, что несколько человек в Соединенных Штатах Америки уже столкнулись с уголовными обвинениями за общение или попытку общения с несовершеннолетними через три приложения, принадлежащих украинской компании Wildeck LLC. В июне 2019 года в Далласе, штат Техас, бывший пользователь OkCupid был признан виновным в распространении ложной информации и отправке угрожающих писем в штаб-квартиру компании Match Group в отместку за его блокировку на сайте для знакомств. По данным окружной прокуратуры Массачусетса, 47-летнему мужчине грозит до 5 лет тюрьмы по обвинению в ложной информации и мистификациях, а также штраф до 250 тысяч долларов США и до 10 лет тюрьмы по обвинению в рассылке угрожающих сообщений представителям компании. Приговор должен быть внесен в сентябре этого года. В январе 2018 года реклама сайта «Егармонии», утверждающая, что ее алгоритм поиска пары научно доказан, была запрещена управлением по рекламным стандартам Великобритании. А именно, на рекламных щитах в лондонском метро появилась реклама со словами «Отойди в сторону, судьба! Пришло время науке заняться любовью!» Английская «Step aside! Fate! It's time science had a go at love!» А ниже мелким шрифтом. «Представьте себе, что вы можете найти любовь по научно доказанной системе соответствия Е-гармонии, которая расшифровывает тайну совместимости и химии. Зачем оставлять самый важный поиск в своей жизни на воле случая?» Управление по рекламным стандартам Великобритании назвало рекламу, вводящей в заблуждение потребителей. А доказательства, предоставленные Е-гармонии, что их научная система предлагала пользователям значительно большие шансы найти любовь, неубедительными. Приходится констатировать, что сайты онлайн-знакомств являются популярными целями для хакеров, так как они являются сокровищами личных данных, которые могут быть использованы. Видимо, будут и другие случаи. В любом случае, начало положено.